Бесспорно. Самый живой город Марокко, расположенный между горами и Сахарой, — Марракеш. Каждый вечер его огромная площадь запружена бродячими акробатами, жонглерами, укротителями, фокусниками, астрологами, а главное — знаменитыми на весь арабский мир местными рассказчиками-аэдами. Самое экзотическое в Марокко — берберский базар-сук. Кочевые племена устраивают на пересечении дорог большие ярмарки, куда со всех окрестностей собираются невесты. Прикрытые чадрой, они сидят у шатров, демонстрируя прохожим ладони, густопокрытые татуировкой. Читая эти синие узоры, женихи неторопливо подбирают себе пару. Со времен Римской империи Марокко — африканская житница, где всегда выращивали пшеницу. Из нее здесь выпекают вкуснейший сероватый хлеб и делают особую кашицу — знаменитый кускус, любимый не только в Северной Африке, но и в Париже. Кускус подают с овощами, бараниной, острыми колбасками, иногда в приморских районах даже с рыбой. Лучшее в этом блюде — сам кускус, изготовленные вручную крохотные пшеничные катышки, политые острым бульоном и сдобренные харисой, еще более острой приправой из красного перца. Обед завершает мятный чай и долгие разговоры. Как и всюду на Востоке, в Марокко редко торопятся. Письма с Гавайев. Прилетев из Нью-Йорка на Гавайи, а для этого надо обогнуть в аккурат полглобуса, я никак не мог отделаться от впечатления, что нахожусь за границей. Искал таможню, порывался разменять валюту, даже слова старался произносить повнятнее, пока не вспомнил, что на Гавайях хуже меня по-английски вряд ли кто говорит. С одной стороны, Гавайи такая же Америка, как Нью-Йорк. Магазины со знакомыми названиями, банки, бензин тех же марок. Если в Гонолулу зайти в супермаркет, никогда не догадаешься, что он расположен под тропиком рака. На День Благодарения здесь все послушно едят традиционную индейку, хотя связь между Полинезией и плимутскими пилигримами сомнительная. Рождественский сезон отмечен распродажами и Санта-Клаусами, но все это не настоящее, будто островитяне решили поиграть в Америку. Стоят, например, как полагается, елки в витринах, но не зеленые, а красные, и украшения из орхидей и банановых листьев. Физическая география приходит тут в наглядное противоречие с географией политической. Гавайи настолько отличаются от остальной Америки, что приходится считать этот штат приятным исключением. Помимо красот природы, в этом виновен привольный космополитический дух. Данные об этническом составе архипелага читаются как этнографический атлас. Четверть населения белые, четверть японцы. Потом идут коренные гавайцы, филиппинцы, негры, португальцы, китайцы. И вся эта пестрая национальная смесь живет на живописном полинезийском фоне с американским комфортом. Уровень жизни на Гавайях, если отличается от континентального, то в лучшую сторону. На обычной карте Соединенных Штатов для Гавайев не находится места, разве что в отдельном уголке, где раньше рисовали розу ветров или кошмарных чудовищ, обитающих. Своему благоденствию 50-й штат обязан изобилию окружающей его пустоты. Тысячи миль отделяют эти острова от континентов. Они вне пределов цивилизованного мира, на границе мечты и реальности. Маяковский говорил, что океан — дело воображения. В море, мол, тоже берегов не видно. Но когда пространства так много, оно сгущается в нечто конкретное, почти осязаемое. На Гавайском берегу трудно отделаться от сладкого ощущения одиночества. И даже сознание, что ты его делишь с миллионами туристов, не мешает вспоминать о Робинзоне. Поразительно, но фамилия одного из старейших гавайских плантаторов, чьи потомки до сих пор владеют небольшим островом, — Робинсон. Гавайи — аттракцион природы. Здесь необычно все, начиная с геологии. Архипелаг так молод, что еще растет. Постоянно действующий вулкан на Большом острове каждый год увеличивает территорию Америки на несколько квадратных километров. Лава извергается в море, застывает, и суши становится больше. Данные о площади Гавайских островов меняются, как сводки с поля боя. Необычен своим постоянством гавайский климат. Острова славятся небывалыми пляжами. Желтые, черные, зеленые. будто кто-то резвился с разноцветными чернилами.